Глава 12. Реми и Лиэн еще спали, когда я тихо уложил вещи, выскользнул в окно, тем же путем, что пришел, и со своим парусиновым мешком покинул Милл-Сити. Так я и не провел ночь на старом корабле-призраке. Он назывался «Адмирал Фриби», и мы с Реми проиграли друг другу. В Окленде я выпил пиво в полном бродяг-салуне с фургонным колесом на фасаде. Снова я был в дороге. Пройдя пешком весь Окленд, я добрался до шоссе на Фресно. За две поездки я покрыл 400 миль к югу до Бейкерсфилда. Первая была безумная, с упитанным светловолосым малым в старой машине с форсированным двигателем. «Видишь этот палец на ноге?» – спросил он, выжимая из своей колымаги 80 миль в час и обгоняя всех на своем пути. «Смотри!» Палец был замотан бинтами. «Мне его сегодня утром ампутировали. Эти ублюдки хотели, чтобы я остался в больнице. А я собрал манатки и смотался. Подумаешь, палец». «Это уж точно, — решил я. Мы-то так легко не отделаемся». Я весь напрягся. Свет не видывал подобного болвана за рулем. В мгновение ока мы оказались в Трейси. Трейси — это железнодорожный поселок. В закусочных близ пути едят свою грубую пищу тормозные кондуктора. С ревом уносятся в долину поезда. Долго заходит багровое солнце. Мелькают наяву все волшебные названия долины. Монтека, Мадера, все. Вскоре сгустились сумерки. Виноградные сумерки, лиловые сумерки над мандариновыми рощами и нескончаемыми бахчами. Солнце цвета давленного винограда. Раненое солнце цвета красного бургундского. Поля цвета любви и испанских тайн. Я высунулся в окошко и несколько раз глубоко вдохнул ароматный воздух. Это было прекраснейшее мгновение. Мой безумец работал тормозным кондуктором в компании Southern Pacific и жил в Фресно. Отец его тоже был тормозным кондуктором. Палец он потерял на сортировочной станции в Окленде. Как именно, до меня так толком и не дошло. Он довез меня до шумного Фресно и высадил у его южной черты. Я наскоро глотнул кока-колы в крошечной бакалейной лавчонке у железнодорожных путей, а вдоль красных товарных вагонов прошел грустный американский юноша. В ту же секунду взвыл паровоз, и я сказал себе: «Да-да, настоящий сараяновский городок». Путь мой лежал на юг, и я вышел на дорогу. Подобрал меня парень в новеньком пикапе. Он был из Лаббока, Техас, и занимался торговлей жилыми автоприцепами. «Хочешь купить прицеп?» – спросил он меня. «Как захочешь, разыщи меня». Он рассказал мне о своем отце, живущем в Лаббоке. Как-то вечером мой старик позабыл на сейфе всю дневную выручку. Память отшибла. И вот тена. Ночью явился вор с ацетиленовой горелкой и всем прочим. Вскрыл сейф, наскоро просмотрел бумаги, перевернул несколько стульев и ушел. А та $1000 преспокойненько осталась лежать на сейфе. «Как тебе это нравится?» Он высадил меня южнее Бейкерсфилда. Там-то и началось мое приключение. Похолодало. Надев тонкий армейский плащ, купленный за $3 в Окленде, я стучал зубами на дороге. Напротив меня был нарядный в испанском стиле мотель, который сверкал, как драгоценный камень. Мимо неслись в сторону Лос-Анджелеса автомобили. Я махал руками, как ненормальный. Холод был невыносимый. Проклиная все на свете, я простоял там до полуночи битых 2 часа. Повторялась история со Стюартом Айова. Оставалось одно – потратить $2 с лишним и проехать остаток пути до Лос-Анджелеса на автобусе. Я отправился пешком вдоль шоссе назад в Бейкерсфилд, вошел в автовокзал и уселся на лавку. Я уже купил билет и ждал лос-анджелесский автобус, как вдруг мне на глаза попалась миловидная мексиканочка в брюках. Она приехала в одном из автобусов, только что остановившихся с громким вздохом пневматических тормозов. Пассажиры выходили размяться на остановке. Грудь девушки прямо и откровенно выпирала. Маленькие бедра выглядели аппетитно. Волосы были длинные и атласно-черные, а глаза огромные и голубые, и в них притаилась застенчивость. Я был в отчаянии от того, что не еду с ней в одном автобусе. Мое сердце пронзила боль, возникавшая всякий раз, как я видел девушку, которую люблю, и которая направляется в противоположную сторону этого слишком большого мира. Диктор объявил посадку на лос-анджелесский автобус. Я взял свой мешок и вошел, а там совсем одна сидела именно та самая мексиканка. Опустившись на сиденье прямо напротив нее, я немедленно начал разрабатывать план действий. Таким одиноким я был, таким печальным и усталым, таким продрогшим, разбитым и измученным, что мне пришлось собрать в кулак всю свою решимость. Решимость, необходимую для того, чтобы подойти к незнакомой девушке. И я это сделал. Однако еще добрых 5 минут, пока автобус набирал скорость, я лишь нервно похлопывал себе во тьме поляшком. «Ты должен, должен, иначе тебе конец. Заговори же с ней, чертов идиот. Что с тобой? Неужели ты еще не устал от самого себя?» И сам, не сознавая, что делаю, я наклонился к ней через проход. Она пыталась уснуть и сказал: «Мисс, может, вы подложите под голову мой плащ?» Она с улыбкой взглянула на меня и ответила: «Нет, большое спасибо». Весь дрожа, я сел на место. Потом зажег окурок сигареты, подождал, пока девушка не посмотрела на меня с примесью печали и любви во взгляде, и тогда встал, склонился над ней. «Можно сесть рядом с вами, мисс?» «Пожалуйста». Я сел. «Куда едете?» «В Л.А.» «Лос-Анджелес». Я влюбился в то, как она сказала «Л.А.». Я влюблен в то, как все на побережье говорят «Л.А.». В конце концов, это их единственный и неповторимый золотой город. «Так ведь и я еду туда же!» — вскричал я. «Я очень рад, что вы разрешили мне с вами сесть. Мне было страшно одиноко. Я чертовски долго путешествовал». И мы принялись рассказывать каждый свою историю. Ее рассказ был таким. У нее были муж и ребенок. Муж бил ее, поэтому она бросила его в Сабинале к югу от Фресно и ехала теперь в Лос-Анджелес пожить какое-то время у сестры. Маленького сынишку она оставила у родных, которые были сборщиками винограда и жили среди виноградников в маленькой хижине. Ей же только и оставалось, что предаваться скорби и сходить с ума. Мы болтали без умолку, а я чувствовал неодолимое желание ее обнять. Она призналась, что ей очень нравится со мной разговаривать, а в скорости уже жалела, что не может уехать со мной в Нью-Йорк. «А почему бы и нет?» — я рассмеялся. Автобус пыхтя въехал на виноградный перевал, и мы начали спуск к раскинувшимся до самого горизонта огонькам. Не сговариваясь, мы взялись за руки, и также молча было принято прекрасное целомудренное решение. Когда я сниму номер в лос-анджелесской гостинице, она останется там со мной. Всем существом я стремился к ней. Я зарылся головой в ее прекрасные волосы. Ее слабые узкие плечи сводили меня с ума. Я крепко обнял ее, и она этого хотела. «Я люблю любовь», — сказала она, закрыв глаза. И я пообещал ей прекрасную любовь. Я так и пожирал ее взглядом. Истории наши были рассказаны, и мы погрузились в молчание, полное сладких предчувствий. Все оказалось на удивление просто. Так что пускай вам достаются хоть все раскрасавицы на свете, все Бетти, Мэри Лу, Риты, Камилы и Инессы. А я нашел свою девушку, потому что искал девушку именно с такой душой, и я ей об этом сказал. Она призналась, что заметила, как я наблюдал за ней на автобусной станции. «Я еще подумал, что ты просто славный студентик». «А я и есть студентик», — подтвердил я. Автобус прибыл в Голливуд. На рассвете, сером и ненастном, похожем на тот рассвет в фильме «Странствие Салливана», когда Джоэл МакКри встретил в ресторанчике Веронику Лейк, она спала у меня на коленях. Я с жадностью глядел в окошко. Оштукатуренные дома, пальмы и драйв-ины, весь сумасшедший набор, обшарпанная, обетованная земля, причудливый рай Америки. Драйв-ины – кинотеатры и рестораны на открытом воздухе для автомобилистов. Мы вышли из автобуса на Мейн-стрит, которая ничуть не отличалась от тех улиц, где вы выходите из автобуса в Канзас-Сити, Чикаго или Бостоне. Красный кирпич, грязь, мимо дрейфуют подозрительные типы В безысходном рассвете скрипят трамваи, блудливый дух большого города. И тут, сам не знаю почему, я вдруг потерял голову. Меня стала преследовать идиотская навязчивая идея. Я решил, что Тереза, или Терри, так ее звали, всего-навсего обыкновенная проституточка, которая работает в автобусах и вытягивает из парней денежки, договариваясь о таком свидании, как наше в Лос-Анджелесе. Сперва ведет своего молокососа завтракать в такое место, где уже ждет ее сутенер, а потом в какую-нибудь гостиницу, куда тот врывается с пистолетом или уж не знаю с чем. Во всем этом я ей так и не признался. Мы завтракали, а за нами наблюдал сутенер. Я вообразил себе, что Терри с ними сподтишка переглядывается. Я устал и чувствовал себя чужим и потерянным в этом далеком гнусном месте. Кретинский страх лишил меня остатков разума и заставил поступить мелочно и недостойно. «Ты знаешь этого парня?» — спросил я. «О каком парне ты говоришь, милый?» Я осекся. Она все делала неторопливо. Еда отняла у нее много времени. Жевала она не спеша, уставившись в пространство, а доев закурила, и все это время непрерывно болтала. Я же сидел измочаленный, как призрак, и каждый ее жест вызывал у меня подозрение. Я был уверен, что она умышленно тянет время. Я был просто-напросто болен. Когда мы, взявшись за руки, шли по улице, я взмок от пота. В первой же гостинице оказался свободный номер, и прежде чем до меня это дошло, я уже запирал за собой дверь, а Терри сидела на кровати и снимала туфли. Я смиренно поцеловал ее. Лучше бы ей ни о чем не догадываться. Я знал, чтобы успокоить нервы, нам необходимо виски, особенно мне. Выбежав на улицу, я в спешке промчался кварталов 10 и, наконец, увидел в газетном киоске выставленную на продажу пинту виски. Из последних сил я побежал назад. Терри прихорашивалась у ванной. Я налил в стакан большую порцию на двоих, и мы стали по очереди отхлебывать виски. Ах, как оно было приятно на вкус! И одно это с лихвой оправдывало все мои скорбные странствия. Я встал позади нее у зеркала, и прямо в ванной мы принялись танцевать. Я завел разговор о друзьях, которых оставил на Востоке. «Вот бы тебе познакомиться с одной великолепной девушкой. Ее зовут Дори. В ней добрых 6 футов роста, и вдобавок она рыжая. Если приедешь в Нью-Йорк, она поможет тебе найти работу». «Это что еще за 6-футовая рыжая?» — с подозрением спросила она. «Зачем ты мне о ней рассказываешь?» Ее бесхитростная душа не могла постичь, почему я так взбудоражен. Я оставил эту тему. Уже в ванной она начала пьянеть. «Пойдем в койку», — твердил я. 6-футовая рыжая, говоришь?» «А я-то думала, ты милый студентик. Увидела тебя в этом прелестном свитере и сказала себе, ну не милашка ли он?» «Нет, нет и нет. Ты наверняка просто гнусный сутенер, как и все они». «О чем это ты?» «Нечего тут стоять и доказывать, что это 6-футовая рыжая, не мадам. Мне ведь стоит услышать про мадам, как я ее тут же распознаю. А ты просто сутенер, как и все, кто мне попадается. Все вы сутенеры». «Послушай, Терри, никакой я не сутенер. Могу поклясться на Библии. Да и почему это я должен быть сутенером? Меня интересуешь только ты». «А я-то все время думала, что встретила милого мальчика. Я была так рада, я поздравила сама себя и сказала, вот, наконец, милый мальчик, а не сутенер». «Терри», — молил я всей душой, — «пожалуйста, выслушай меня и пойми, я не сутенер». Еще час назад я думал, что она проститутка. Как это было грустно. Наши мозги с их неиссякаемым запасом безумия попросту сдвинулись на бикрень. О, мерзкая жизнь, как я ныл и умолял. А потом вконец рехнулся и вообразил, что молю тупую мексиканскую девчонку. И так я ей сказал, после чего, сам не соображая, что делаю, я поднял с пола ее красные туфельки, швырнул их о дверь в ванной и велел ей убираться. «Давай, сматывай удочки. Я просплюсь и все забуду. У меня была своя жизнь, своя собственная, печальная и вечно неустроенная жизнь». В ванной наступила мертвая тишина. Я разделся и улегся спать. Терри вышла из ванной со слезами сожаления на глазах. Своим незамысловатым забавным умишком она дошла, что сутенеры не швыряют туфли женщины в дверь и не велят ей убираться. В исполненной благоговения сладкой тишине она сбросила с себя всю одежду, и ее маленькое тело скользнуло ко мне под простыней. Оно было смуглым, как виноградные гроздья. Я увидел ее плоский животик со шрамом от кесарево сечения. Бедра ее были такими узкими, что родить она могла только будучи чуть ли не надвое рассеченной. Ножки ее напоминали палочки. Ростом она была всего 4 фута 10 дюймов. В сладостном утреннем нетерпении мы занялись любовью. А потом мы, два усталых ангела, заброшенные судьбой в Лос-Анджелес и всеми позабытые, познав ни с чем не сравнимое очарование близости, уснули и проспали почти до вечера.